Утром, ожидая, когда дед освободится и уделит мне свое драгоценное время, я еще раз прочитала анкетные данные Корзухина. Теперь я знала их наизусть, вот только понятия не имела, зачем мне это. Потом сняла трубку и позвонила Вишнякову. «Сделай доброе дело, узнай об обстоятельствах смерти первой жены Корзухина». «Дался он тебе», — фыркнул Артем. «Или это дед угомониться не хочет?» «Я его сегодня даже не видела». «Значит, самой не имется». «Значит, сделаешь?» «От черта молитвой, а от тебя, как известно». «Сделаю, конечно», — вздохнул он. «Быстро сделаешь?» «Ольга, имей совесть». «А как же наша любовь?» Артем хмыкнул и повесил трубку. Дед к себе меня не требовал, Артем не звонил. Я изнывала от безделья, хотя дел было не в проворот, но они вызывали у меня непонятное отвращение. Наконец, уже после обеда позвонила Ритка. «Он велел зайти». «Бегу», — ответила я. И в самом деле припустилась едва ли не бегом. Вот тут и зазвонил мобильный. «С тебя причитается», — заявил Артем. «Все что угодно, милый. Ну так что за болезнь была у дамы?» «Не болезнь, несчастный случай. Попала под машину. Водитель с места аварии скрылся, личность его установить не удалось». «Вот как?» – нахмурилась я, умерив свой бег, а потом и вовсе остановилась. «А что, такого не бывает?» – съязвил Артем. «Произошло это зимой, было скользко. Сейчас, подожди. Вот, 7 часов вечера, в переулке, свидетелей не было. Тело обнаружили менты на патрульной машине. Никто ничего, как говорится». Простившись с Вишняковым, я затопталась на месте, пытаясь собраться с мыслями. Их было много, но ни одной стоящей. Чертыхнувшись, я вошла в приемную. Ритка предупредила. «У тебя 10 минут». «Мне и 2 за глаза хватит». Я открыла дверь кабинета и обнаружила деда, стоящим у окна в излюбленной позе. Руки в карманах брюк, взгляд устремлен вдаль, надо полагать, в наше светлое будущее, рот сурово сжат. «Можно?» – пискнула я, чувствуя, что отрываю человека от размышлений государственной важности. И добро бы дело у меня было серьезное. «Ну что?» – не очень любезно произнес дед. «Если одним словом – ничего», – с сиротским видом заявила я. «Не юродствуй», – осадил меня дед, поворачиваясь. «Нет причин сомневаться в том, что это несчастный случай», – посерьезнела я. Дед прошел к столу, но в кресло не сел, предпочел стоять в досягаемой близости от меня, буравя взглядом. Когда он вот так смотрел на собеседника, казалось, что он видит тебя насквозь. Мало кто мог это выдержать. Даже я, хотя за долгие годы, могла бы привыкнуть. «Что тебе не нравится?» После некоторой паузы задал он вопрос. Его первая жена погибла в результате несчастного случая. Ее сбила машина. Водитель с места преступления скрылся. Личность его не установлена. Дед кивнул, а я заподозрила. Это для него не новость. Возможно, парню просто не везет, но... «Но?» – поторопил дед. «Но меня такое невезение настораживает». «Меня тоже», – кивнул он. «Разберись. Будущий мэр должен быть безупречным человеком». «С чего бы вдруг?» – едва не брякнула я. «Нашего нынешнего мэра...» Веселого, оптимистичного толстяка назвать безупречным можно было лишь в припадке буйного словословия. У меня бы пальцев не хватило, возьмись я перечислять все его грехи, и это особо в подробности не вдаваясь. А уж если покопаться... Хотя у мэра был безусловный дар, он умел заряжать своим оптимизмом окружающих, по крайней мере журналистов точно. Если верить средствам массовой информации, дела в городе обстояли прекрасно. Кое-какие недостатки мэр признавал, но считал их несущественными. «Недостатков в работе нет у того, кто ничего не делает», – любил повторять он с такой лихой улыбкой, что всякие сомнения в этом отпадали. Две общеизвестные страсти мэра к бабам и халявным деньгам дед явно в упрек ему не ставил. Впрочем, в вопросе баб и денег дед тоже был не безгрешен, так что вполне возможно, грехом сие не считал. Разумеется, свои соображения я оставила при себе и согласно кивнула. «Я могу идти?» Подозреваю, мои слова он не услышал, погрузившись в раздумья. Мне пришлось повторить свой вопрос. «Да, иди», — буркнул дед, и я выпорхнула из кабинета, не скажу, что окрылённая, скорее озадаченная. Я отправилась в бар, выпила кофе, размышляя над словами деда. Вряд ли его выдвиженец воспылает к нему признательностью, когда узнает, что я копаюсь в его белье, а он непременно узнает. Но деду, похоже, наплевать на это. Допустим, его волнует не безупречность будущего мэра, а кое-что другое. Луганский характеризовал своего приятеля как человека приличного, дельного и даже возлагает на него определенные надежды. Деду инициативный товарищ ни к чему. Сильных личностей рядом с собой он не терпел, справедливо видя в них потенциальных соперников. Но мэр, который смотрит ему в рот и спешит выполнить все, что от него требуют, по какой-то причине устраивать его перестал. И дед остановил свой выбор на Корзухине. Способен тот реально ему противостоять или нет, еще вопрос. Но дед вполне естественно хочет быть уверенным в обратном. Следовательно, не прочь заполучить некий компромат на выдвиженца. И странные события в его семейной жизни такую возможность могли ему предоставить. И нет ничего нового под солнцем. Как всегда в таких случаях, в досаде пробормотала я, отодвигая чашку. Скорее всего, моя задача проста – нарыть для деда нечто, позволяющее ему диктовать свои условия Корзухину. Мне вдруг очень захотелось послать свою работу к черту. Но после второй чашки кофе я успокоилась. Покопаюсь немного, наживу еще одного врага, и еще не факт, что дед останется доволен. Вскоре я покинула стены родного учреждения. У меня была назначена встреча. Отъехала от здания администрации метров на 500 и почувствовала, что-то с моей машиной не так. Остановилась, вышла и с досадой обнаружила спущенное колесо. Машинально потянулась за мобильным с намерением позвонить Тимуру, но моя женская гордость вдруг взбунтовалась. «Это что же, я с такой ерундой сама справиться не смогу?» Я пнула колесо, убрала мобильный, прикидывая, как половчее решить проблему. И тут рядом с моей машиной притормозил красавец Lexus. Дверь его распахнулась, и приятный мужской голос произнес: «Помощь нужна?» «Еще как», – отозвалась я. Вслед за этим очам моим предстал хозяин «Лексуса». Парень лет 30 с небольшим, среднего роста, подтянутый, с сине-черными волосами, зачесанными назад. На нем был скромный костюм, вместо рубашки легкий свитер. В целом все выглядело вполне симпатично. С его точки зрения я, скорее всего, тоже выглядела неплохо. Блондинка в дорогих тряпках, с улыбкой от уха до уха, да еще рядом с ярко-желтым «Феррари». Его желание помочь было вполне понятным, и мое принять помощь тоже. «Классная тачка!» – улыбнулся он и приступил к делу, поглядывая на меня с большим интересом. «Чей-то подарок?» «Я сама зарабатываю себе на жизнь», – ответила я. «Правда, на такую тачку еще не заработала». «Любовник, муж?» – продолжал он наглее. «Отец родной», – я соврала совсем чуть-чуть. «Повезло», – кивнул он. «Мне или вам?» – не удержалась я. «Надеюсь, и мне тоже, если мужа нет. Хотя и это не помеха». «Помеха, да еще какая!» «Вы самая красивая девушка, которую я когда-либо видел». «Вы тоже мужчина, хоть куда». Он звонко засмеялся, закончил работу, вытер руки тряпкой, а я протянула ему влажные салфетки, которые он принял с благодарностью. «Меня Олег зовут, а вас?» «Нет, постойте, я угадаю». Он смотрел на меня, улыбался и явно не спешил проститься. «Юля?» «Нет, Оля. Точно, Оля. Угадал?» «Угадали», – кивнула я, следя за тем, чтобы улыбка с моей физиономии не исчезла, но теперь приглядывалась к парню внимательнее. «Спасибо, что выручили». «А если я наберусь наглости и предложу вам выпить кофе? Вон там кафе, видите?» – кивнул он через дорогу. «Вижу. Что ж, идемте». Он достал из машины куртку, я подхватила его под руку, и мы отправились через дорогу. До назначенной встречи оставалось еще полчаса, и я была уверена, этого времени хватит, чтобы понять, кого мне Бог послал. Или черт. Внутри кафе было отделано с большим шиком, цены тоже впечатляли, но это обстоятельство вовсе не занимало Олега. Он смотрел на меня так точно, нежданно-негаданно, получил подарок, о котором всю жизнь даже мечтать боялся, и изо всех сил старался меня развлечь, то есть трещал практически не переставая. В основном о том, как раз чудесно я выгляжу, какой ум сквозит в моих глазах, и как он обожает людей с чувством юмора, которое у меня, безусловно, есть. Поняв, что 15 минутами не обойдешься, я достала телефон и позвонила человеку, с которым собиралась увидеться, перенеся встречу на час. «Спасибо», – просиял Олег, когда я захлопнула крышку телефона. «Хотя вряд ли это из-за меня. Угадал?» «Не угадал», – ответила я. «А теперь будь любезен сказать, что тебе от меня надо». «В каком смысле?» – вроде бы удивился он. «То, что я девушка твоей мечты, более-менее ясно. Но есть еще кое-что, верно? Самое время сказать об этом». Он засмеялся, весело, заразительно, глядя на меня с лукавством. «Все, что о тебе говорят, чистая правда», — наконец произнес он. «Валяй дальше. Я даже не спрашиваю, кто говорит и кому. Так распирает меня любопытство». Он откинулся на спинку стула, враз став серьезным. «Я ищу одного человека», — сказал он после небольшой паузы, продолжая меня разглядывать. «Интересно, я его знаю?» «Очень хорошо». «А имя у этого человека есть?» «Конечно. Саша Лукьянов». Он криво усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. Не знаю, чего он ожидал, но со стула я не свалилась, да и его слова удивления у меня не вызвали. Подсознательно чего-то в этом роде я ожидала. «Зачем тебе Лукьянов?» – хмыкнула я. «У меня к нему дело важное». «Опоздал ты со своим делом, парень», – посетовала я. «Примерно на год». «Серьезно?» «Абсолютно. Все, что осталось от Лукьянова, уместилось в целлофановый пакет, который можно было бы выбросить. Но этические нормы этому воспрепятствовали. Оттого его бренные останки захоронили в безымянной могиле. Если хочешь, раздобуду ее номер. Сможешь оставить там цветок. Или у тебя другие намерения?» «Я же сказал, у меня к нему дело». «Боюсь, единственный способ сообщить ему об этом – отправиться за ним следом. Так, скорее всего, и будет, если ты еще раз попытаешься мне докучать». «Тимур Вячеславович – человек серьезный», – усмехнулся Олег. «Ты ведь на него намекаешь? Только я не верю, что ты поспешишь ему об этом рассказать». «Ну, а если расскажешь», – вздохнул он, – «тоже не беда. Как думаешь, ему понравится, что ты выгораживаешь своего любовника?» «Это в прошлом». «Я имею в виду нашу любовь», — ответила я. «Сомневаюсь. Для всех Лукьянов погиб. Но ты-то знаешь, что это не так. Знаешь, но помалкиваешь». «Звучит неубедительно», — сказала я с усмешкой, призывая себя к спокойствию. «Хорошо, попробую еще раз. Я уверен, что Лукьянов жив-здоров, и ты знаешь, где он. Или знаешь, как его найти». «Ни то и ни другое. Ты можешь верить во что угодно, только вряд ли убедишь в этом меня». «Я все-таки попытаюсь, ладно?» – издевательски произнес он. Ничто не мешало мне подняться и уйти, но я продолжала сидеть, ожидая, что он скажет. Лукьянов мнит себя гением, но и гении ошибаются. В его случае это скорее от большого самомнения. Вот с этим я готова была согласиться. Самомнения Лукьянова хватило бы на 10 придурков, впадающих в восторг от самих себя. Так вот, полгода назад он умудрился засветиться и хоть по обыкновению обрубил все концы, но ведь почерк гения сам по себе уже след. Как считаешь? «Я не считаю его гением», — ответила я. «Но если ты настаиваешь, что ж, готова с этим согласиться». «События, о которых я говорю, тебе хорошо известны. Для тебя они закончились скверно. Ты оказалась в больнице и лишилась ребенка. Да вот с больницы вышла какая-то путаница», – продолжал он, кривляясь. «Тебя привезли на скорой в крайне тяжелом состоянии. Но из приемного покоя ты чудесным образом исчезла. И ни менты, ни твой выдающийся муж найти тебя нигде не могли. Пока ты сама не нашлась, появившись в один прекрасный момент, будто из ниоткуда, со странными объяснениями, точнее, вовсе без оных. В ту байку, что ты рассказала, я, извини, поверить не в состоянии». «А кто тебя просит?» – удивилась я. «Вот-вот, если учесть, что в больнице ты оказалась по вине Лукьянова, совершенно непонятно, почему ты так упорно скрываешь, что он жив. Я подумал и пришел к выводу, что-то тебя удерживает от признания. А что может заставить такую, как ты, молчать? Вот тут самое время вспомнить о твоем исчезновении из клиники. Беременная женщина, избитая до такой степени. Ничего, что я об этом говорю? Ты же все равно не заткнешься. Зачем спрашиваешь? Пожала я плечами. Кому могло прийти в голову выкрасть полутруп, каким ты была, из больницы? А главное, зачем? Просвети меня, я над этим давно голову ломаю. Минуту терпения. Только ты знала абсолютно точно, что Лукьянов жив. То есть ты являлась крайне неудобным свидетелем. Шлепнуть тебя для такого, как он, дело пустяковое. С этим ты спорить не будешь? Да я вообще спорить не люблю. Но он почему-то этого не сделал. Трудно поверить, что такой парень способен испытать к женщине нежные чувства. Однако в его случае это, пожалуй, именно так. Он изменил своим обычным принципам. Но он был бы полным дураком, если бы не заткнул тебе рот раз и навсегда. Вот и разгадка твоего исчезновения из больницы. Видишь, как все просто, — засмеялся он, но тут же вновь стал серьезным. Твой ребенок у него, или ты так думаешь? Учитывая вашу давнюю дружбу, легко предположить, что ты знаешь, где Лукьянов. Ты мать, а значит, не имея сведения о ребенке, стала бы его искать. Но ты не ищешь. И твой муж, у которого репутация психа, очень жестко разбирающегося со своими врагами, тоже не ищет. Значит, ты намудрил, нараспев сказала я, качая головой. Он не ищет, потому что ребенок умер. Ты ж сам сказал, в больницу привезли полутруп. И у ребенка не было шанса родиться живым. Не было. И о Лукьянове мне ничего не известно. Может, ты прав, и он сумел провести всех, и сам жив-здоров, но это меня не касается. Олег пригнулся ко мне и сказал тихо. «Помоги мне, и я помогу тебе». «С удовольствием. А как?» «Намекни, где следует искать». «Ну хорошо, зная Лукьянова, я могу с большей долей вероятности сказать «везде и нигде». «Как-то ты с ним связываешься? Или он с тобой?» «Телепатически. Иногда он является мне во сне. Чаще всего в кошмарах». «Может, мне стоит поговорить с твоим мужем?» — скривился он, а я заботливо спросила. «А у тебя со здоровьем как?» «Нормально. Уверен, что твой муж хотел бы видеть твоего любовника в гробу. В настоящем, крепком. И чтобы познали его не по какому-то там медальону. Добротный, стопроцентный труп». Я это гарантирую, если ты мне чуть-чуть поможешь. «Так вот, какое у тебя к нему дело!» — улыбнулась я. «Чем он тебе насолил? Или это просто работа, ничего личного?» «Насолил», — отрезал Олег. «Это он умеет», — кивнула я. «Значит так. Помочь не могу. Сие не в моих силах. Препятствовать тем более. К мужу моему соваться не советую, но как знаешь. Теперь нам ничто не мешает проститься навеки». «Вот это вряд ли!» – усмехнулся Олег. Я поднялась, взяла сумку, и он насмешливо добавил. «Я найду его. Обязательно найду». «Ищи, ищи!» – кивнула я. «Может, и найдешь. Хорошо, если только его. Вдруг еще кого-нибудь за компанию». «О чем это ты?» «О девушке в белом, с длинной косой». «Так значит, я прав?» – засмеялся парень. «Лукьянов жив?» Я по-прежнему убеждена в обратном. А что касается девушки, заваривая кашу, не худо бы знать, как ее станешь расхлебывать. Хорошо подумать не предлагаю, подозревая, что это не для тебя. Удачи в бою. «А ты мне нравишься», — хмыкнул он. «А ты мне нет». Я вышла из кафе, направилась к своей машине, мазнула взглядом по номерам Лексуса. Вряд ли номер тачки что-то даст, но попытаться можно. В тот день человек, с которым я намеревалась встретиться, меня так и не дождался. Я перезвонила и перенесла встречу на завтра и заспешила на работу. Мне не терпелось поговорить с Ларионовым. Однако и с этим вышла незадача. Он уехал куда-то вместе с дедом. Поплотнее закрыв дверь, я мерила шагами свой кабинет, стискивая зубы так, будто намеревалась их раскрошить. «Надо звонить Тимуру». То и дело, возвращаясь взглядом к телефону, думала я – но по непонятной причине не звонила. То, что хитрости Лукьянова вышли ему боком, меня не удивило. Удивляло другое, как нелегко оказалось разобраться со своими чувствами. Беспокойство, наметившееся еще в кафе, крепло и теперь напоминало легкую панику. Чего же я боюсь? Что этот тип в самом деле найдет Лукьянова? Ему же хуже. Не Саше, а этому Олегу. Даже если Лукьянову. Мне что с того? Я вычеркнула его из своей жизни. Раз и навсегда вычеркнула. Или нет? Даже находясь на расстоянии, он умудряется зримо присутствовать рядом. Вносить беспорядок в мою жизнь, где все ясно и правильно, сводя все мои старания отгородиться от прошлого к нулю. «Вот дерьмо!» – в досаде сказала я, сама не зная, что имею в виду. Мои невеселые размышления прервал звонок. Звонила секретарь Ларионова. Он, наконец, приехал. Я шла по коридору, с удивлением отмечая, как все вдруг переменилось. Не стены, коридоры и люди, снующие по ним, они-то остались прежними. Я сама изменилась. Лишь кто-то назвал его имя, все полетело к чертям. Неужто мои клятвы самой себе гроша ломаного не стоят? Вероятность того, что это может быть так, вызвала у меня боль и стыд одновременно. Если мой ребенок у него, мой ребенок жив, тогда что? Вдали замаячила угроза для жизни Саши, и ты готова... Стоп. Во-первых, не готова. Испугана, да, это скорее связано с его возвращением в мои мирные будни. Во-вторых, и в главных, очень может быть, как раз на такой результат Лукьянов и рассчитывает. Мне ли не знать, как он умело играет людьми? И посещают его идеи прямо-таки гениальные, хоть и рождаются они в голове безумца. Но безумие часто бывает сродни гениальности. «Если тебя в этот раз шлепнут, по делам», – зло решила я, толкнув дверь кабинета начальника охраны. Он сосредоточенно пялился в компьютер. Должно быть, в стрелялке играл. Увидев меня, щелкнул мышью и заявил. «Ты стала у меня частым гостем». «Глядишь, подружимся», – хмыкнула я. «Я не против», – пожал он плечами. «Это ты меня не возлюбила, неизвестно почему». «Так уж и неизвестно», – выразила я удивление. «Ладно», – махнул он рукой. «Говори, с чем пожаловала». «С миром и надеждой, что ты кое-что мне растолкуешь». «Да?» – Ларионов насторожился, явно ожидая от меня подвоха. «Судьба свела меня с занятным парнем», — сказала я. «Он уверен, что Лукьянов жив. Он даже рассчитывает с ним встретиться». Лев Иванович кашлянул, отводя взгляд, и стал пялиться в пространство. «Что за парень?» «Зовут Олег. Это все, что я знаю. Он утверждает, что у него к Лукьянову есть дело, и просил меня помочь его найти. Полный бред. Но парень не похож на завсегдатая психушки». «А от меня ты чего хочешь?» «Свежих идей. Может, я чего-то интересное пропустила?» «Собственное появление этого парня меня не удивляет», – нахмурился Лев Иванович. Его прямо-таки распирало от самодовольства. «В том смысле, что смерть Лукьянова кое у кого вызывает сомнения». «У кого, к примеру?» Я устроилась самым заинтересованным видом в кресле по соседству. «В прошлый раз я хотел тебе сказать, но потом подумал...» «Скажи сейчас», – поторопила я. «В общем, на днях к деду приехал один его московский приятель. С ним был тип по фамилии Грузнев. Грузнев Юрий Маркович. Так его дед представил. Но забыл мне сказать, кто он такой, однако всячески рекомендовал ему содействовать. Тот завалил меня вопросами». «О твоей личной жизни?» «Чё ты дурака валяешь?» – разозлился Ларионов. «Его интересовал Лукьянов. Кстати, и ты тоже. Вся эта история с больницей и прочее. Предыстория ему была тоже интересна. В общем, я вынес из разговора убежденность, в гибели Лукьянова он очень сомневается. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Такие, как твой дружок, бывший, я имею в виду, на пенсию не выходят. Так что все предельно просто. Они начнут охоту. И то, что объявился этот парень, означает, она уже началась. Тебя это беспокоит?» Невинно поинтересовался он. «Меня беспокоит появление незапланированных парней в моей жизни», – отрезала я. «А ну как он правда жив?» – хохотнул Ларионов. «Вдруг ты поторопилась выскочить замуж? «Господи, чего ж дед такого дурня в своем штате держит?» – посетовала я, а Ларионов шмыгнул носом. «Да ладно, я пошутил». «Как Грузнев выглядит?» «Здоровый мужик, на вид лет 50, шатен, темные глаза, нос прямой, на подбородке большая родинка». «Выходит, со мной сегодня беседовал не он». «С какой стати эти типы вдруг засуетились?» – подумав, произнес Ларионов. «Как считаешь, что-нибудь наклевывается?» «Ты меня спрашиваешь?» – удивилась я и покинула его кабинет. Набрала номер телефона Лялина. «Ну что там у тебя?» – спросил он недовольно. «У меня посланец с другой планеты, недружелюбный, ищет Лукьянова». «Укажи ему место на кладбище», – хмыкнул Лялин, но в голосе его появилось беспокойство. Он уверен, что Лукьянова там не найдет. «Смотри, какой умник!» «Попытаешься узнать, что за тип?» «Еще бы!» «Назвался Олегом. Тачка с номерами нашего региона». Я продиктовала номер. «Парень лет 35, среднего роста, волосы темные, зачесаны назад. Особых примет нет, к сожалению». «Не густо, но что-нибудь нароем. Тебе стоит быть поосторожней, раз уж у кого-то возник к тебе интерес», — сказал Лялин с сомнением. «Не ко мне», – буркнула я и поспешила проститься. Лялин, конечно, догадывался о том, что бренные останки Лукьянова искать на кладбище бессмысленно, хотя прямо мне об этом никогда не говорил. И о том, куда я исчезла из больницы, тоже догадывался. Собственно, я могла обратиться и к Ларионову с просьбой узнать, кто такой Олег, но, зная его расторопность, предпочла своего старого друга. Если Лялин ничего не накопает, значит, это в принципе невозможно. Я вертела мобильный в руке, двигаясь по коридору в сторону своего кабинета. И тут раздался звонок. Звонил Тимур. Увидев его имя на дисплее, я вздохнула, вспомнив недавние угрозы Олега. «Чем занимаешься?» – весело спросил Тагаев, и у меня от сердца немного отлегло. «Делаю вид, что работаю». «Сможешь ненадолго удрать?» «А нужно?» «Еще как. Кстати, мое терпение на исходе, так что поторопись». Он отключился, а я еще некоторое время разглядывала телефон в своей руке, прикидывая, чего следует ждать от жизни. Вряд ли Олег всерьез решил поговорить с Тимуром. Он должен знать, что такая затея может плохо для него кончиться. Хотя анонимный звонок... «Чем скорее я узнаю, в чем дело, тем лучше», — решила я. Заглянула в свой кабинет, чтобы прихватить пальто и сумку, и отправилась на стоянку, где была моя машина. Офис Тимура располагался в центре города, в солидном трехэтажном здании. Но появлялся Тагаев там редко, предпочитая ему заднюю комнату ресторана «Шанхай», в которой обустроил себе кабинет. От старых привычек нелегко избавиться. Что касается этой, то Тимур даже и не пытался. К «Шанхаю» я подъехала через 20 минут. Швейцар-китаец распахнул передо мной дверь с непроницаемым выражением на плоском лице. Я миновала холл, отметив, что парень возле конторки напротив входа, кивнув мне с улыбкой, тут же снял трубку телефона. Еще один приверженец старых привычек. Подойдя к двери кабинета, я постучала и, услышав короткое «да», вошла. Тимур сидел за столом и с праздным видом поглядывал в окно. Выходило оно во двор колодец, так что разглядывать там было нечего. Когда я вошла, он оттолкнулся от стола, подальше отодвигая кресло, и сказал серьезно: «Двери запри». Улыбка, которую я только что нацепила на свою физиономию, сползла с нее. Я повернула ключ и покосилась на Тимура. «Что случилось?» «Не мог дождаться конца твоего рабочего дня», — ответил он. «Да шевелись ты». В этом месте серьезность его оставила, и он засмеялся. «О, Господи!» – покачала я головой, приближаясь к нему. «Ты совершенно спятил!» – хихикнула я. «Точно. Поторопись, пока я окончательно не свихнулся». Пришлось и в самом деле поторопиться. На ходу стаскивая пальто, я бросила сумку на стол, задержав взгляд на двух фотографиях. На одной была я, на второй – свадебной, мы с Тимуром. Он ухватил меня за шею, притянул к себе. Желание пришло мгновенно. Хоть я и злилась на него за дурацкую выходку. Зазвонил телефон, но Тимур не обратил на него внимания, как, впрочем, и я. Потом звонили еще раза три, тоже безрезультатно. Наконец, окружающий мир стал приобретать кое-какую ценность. «Все-таки ты свинья», — покачала я головой, устраиваясь на коленях мужа. «Я летела сюда, не зная, что и думать. Я мог приехать сам, но ты вряд ли сказала бы мне спасибо». «Разумно. Как дела?» — спросила я, заглядывая в его глаза. «Лучше не бывает. А у тебя?» «Ну...» — я засмеялась. Тимур приподнял меня и легонько шлепнул ниже спины. «Я могу вернуться к трудовым подвигам?» — спросила я. «К подвигам?» «Да». Он прижался ко мне теснее и шепнул на ухо нечто в высшей степени неприличное. Я попыталась скроить скорбную мину, якобы поражаясь его невоспитанности, но вместо этого весело фыркнула. Все, что он говорил, мне нравилось. Еще больше нравилось то, что он делал. И еще нравилось доставлять ему удовольствие, так что сейчас наблюдалось полное единение душ. И тел, разумеется, тоже. Беспокойные мысли меня оставили, и, взглянув на часы, я не испытывала ничего похожего на чувство вины, хотя мне следовало отрабатывать зарплату, а не заниматься любовью с мужем. Напротив, идея Тимура показалась мне стоящей, и покидать его кабинет я не спешила. «Пообедаем вместе», — предложил он через некоторое время. «Меня выгонят с работы», — вздохнула я. «Вот уж будет мне радость», — засмеялся он. «Ладно, остаюсь обедать. Работник из меня сейчас никудышный». «Не скажи», — продолжал он веселиться, — «мне понравилось». Он похлопал рукой по карману пиджака. «Что ищешь?» – спросила я. «Заехал сегодня в магазин». Тимур достал из кармана бархатный футляр. «Глаза закрой». «Опять?» – захныкала я. «Скажи на милость». Глаза я все-таки закрыла. Тимур надел мне на палец кольцо. Открыв один глаз, я его разглядывала, надув губы. «Это какое по счету?» – спросила с сомнением. «Понятия не имею», – отмахнулся он. «Мне нравится делать тебе подарки». «Слава богу. У тебя хватает ума от них не отказываться». «Это на память о том, как я скучал по тебе». «Позвонил». «И я прилетела, сломя голову», — добавила я. Он кивнул. «И нам было хорошо вдвоем». «Почему было?» — спросила я. Он обнял меня, и я прислонилась к его груди. Однако вскоре поинтересовалась. «Кормить будешь?» «Обязательно. Сказать, чтобы здесь накрыли, или пойдем в зал?» «А ты будешь ко мне приставать?» «Конечно». «Тогда в зал». «Я и там буду приставать», – засмеялся он и подтолкнул меня к двери. Мы устроились в зале. Официант отгородил нас ширмой от любопытных глаз. Впрочем, ресторан был почти пуст. Двум парочкам, что расположились здесь, было не до нас. Мы продолжали дурачиться, забыв про еду, но мое настроение вскоре изменилось. Нелепая мысль вдруг пришла в голову. Впрочем, не такая уж нелепая. Я была вроде счастлива, но как хрупко и ненадежно оказалось это счастье, лишь только я вспомнила о недавней встрече. Тимур, должно быть, уловил внезапную перемену во мне, потому что задал привычный вопрос. «Ничего не хочешь рассказать?» «Прикидываю, стоит ли?» – серьезно ответила я. «Стоит», – также серьезно сказал он. Я вертела в руках салфетку, избегая его внимательного взгляда. Наконец решилась. Ларионов сказал, что появился какой-то тип из Москвы. Интересовался Лукьяновым. Похоже, он не сомневается, что тот жив. О встрече с Олегом я предпочла промолчать. Узнав о ней, Тимур приставит своих головорезов присматривать за мной. Мысль, что они будут везде таскаться следом, удовольствия мне не доставляла. Я очень сомневаюсь, что Олег может быть опасен, но убеждать в этом мужа труд напрасный. Тимур сделал глоток из бокала и кивнул. Что ж, этого следовало ожидать. Позволить ему где-то болтаться – чересчур большая роскошь для них. Даже если бы он сидел тихо и не высовывался. Но ждать от Лукьянова этого не приходится. Он слишком бойкий парень. Так что... Тимур развел руками. Вряд ли чей-то интерес к нему должен нас волновать. Не очень уверенно заметила я. Тимур усмехнулся. «В чем дело?» – нахмурилась я, отбрасывая салфетку. «Лукьянов меня интересует мало», – помедлив ответил он. «Меня интересуешь ты». «Поясни». Ты хочешь, чтобы я облёк в слова свои ночные кошмары? Ты о них и так знаешь». «Нет, не знаю», — начала я злиться. «Хорошо, я скажу. Меня очень волнует, как ты поступишь, если вдруг решишь, что жизни этого, что его жизни что-то угрожает». «Я твоя жена, Тимур, и мое дело быть рядом с тобой». Он криво усмехнулся. «Твои слова продиктованы вот этим». Он постучал пальцем по своему лбу. «А что вот здесь?» И он ткнул рукой в грудь. «У тебя есть повод сомневаться в моей любви?» Теперь я не пыталась скрыть раздражение. Он смотрел на меня спокойно, внимательно, и под этим взглядом становилось не по себе. «Он хотел, чтобы ты уехала с ним», — не торопясь продолжал Тимур. «Ты отказалась. Но тогда его жизни вроде бы ничто не угрожало». «Да мне плевать на него!» — не выдержала я. «У меня тоже имеется свой ночной кошмар. Хочешь, скажу, какой? То, что сейчас у меня есть, разлетается вдребезги. Не от того, что он появится. Нет. От твоих сомнений. Попытайся поверить. Я люблю тебя, и мне плевать на Лукьянова». «Спасибо», — просто сказал он, и моя злость мгновенно улетучилась. Я положил руку на его ладонь, и он накрыл ее сверху своей. И улыбнулся. Мало кто мог похвастаться, что видел такую улыбку у Тимура. Если честно, мне кажется, что только я. То есть мне очень хочется в это верить. «Ты ничего не ешь», — засмеялся он. «Кто бы говорил?» «Ешь, не то меня совесть замучает». Он помолчал и продолжил. «На этого типа из Москвы, точнее, на некоторую суету, мы тоже обратили внимание». Под словом «мы» Тимур подразумевал себя и своих соратников, а меня это слово вдруг покоробило. Выходит, что есть мы и есть я. Это та часть жизни Тимура, куда мне нет доступа и о которой я предпочитаю ничего не знать. «Я что-то сказал не так?» – приглядываясь ко мне, спросил он, а я досадливо покачала головой. «Иногда я думаю, что ты способен читать мои мысли. Я-то надеялась, мы – это ты и я?» «Так и есть, ты и я рад, что ты мне все рассказала». «Жаль, что ты не догадался сделать то же самое». Против воли в моем голосе вновь звучало раздражение. «Учту на будущее», — сказал он. «Со стороны дедовых друзей это, скорее всего, вполне объяснимое беспокойство. Не более. Ребята хотят быть уверены, что их не ожидает сюрприз. Так что если Лукьянов будет сидеть тихо, они успокоятся. Вопрос, можно ли ждать от него разумного поведения, вряд ли. А если так, то их, вне всякого сомнения, заинтересуешь ты. Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу позволить». «Вот только этого не надо», – перебила я. «Никаких ребят за моей спиной, даже из самых лучших побуждений. Если чье-то внимание начнет мне досаждать, я сама попрошу о помощи. Договорились?» Тимур кивнул, помедлив. Однако я очень сомневалась, что мои слова он принял к сведению. Тагаев проводил меня до машины, по дороге болтая о пустяках, захлопнул дверь Феррари и помахал мне рукой на прощание. Я усердно махала в ответ. Позвонила на работу с намерением узнать, обратил ли кто внимание на мое долгое отсутствие, но вместо того, чтобы поспешить в родные пенаты, свернула на ближайшем светофоре и направилась прочь из города, еще не отдавая себе отчета в своих намерениях. А когда они стали ясны, зло выругалось. Путь мой опять лежал в поселок Радужный, хотя еще вчера я клялась выбросить Риткиного соседа из головы. Скверно то, что я не рассказала о нем Тимуру и не собиралась рассказывать. Причина вроде бы у меня была, веская причина. Но чувствовала я себя, несмотря на это, едва ли не предательницей. «Надо разом покончить со всем этим», — хмурилась я. Взгляну на соседа и... Я то и дело поглядывала в зеркало заднего вида, проверяя, не пристроился ли кто следом. Как будто нет. Если же все ребята Тимура у меня на хвосте, будет трудно объяснить мужу, куда я несусь с такой прытью. Хотя вряд ли он спросит. В этом все дело. Черт, почему два близких человека не могут быть откровенны? Кто в этом виноват? Ну вот, виноватых ищу. Если бы я всерьез подозревала, что Риткин сосед – это Лукьянов, непременно рассказала бы о нем мужу. Я просто не хочу, чтобы Тимур решил, будто я спятила. И так смотри на дорогу и заткнись. На этот раз я не стала подъезжать к Риткиному дому. Бросила машину на шоссе возле указателя «Посёлок Радужный» и лесом направилась к дому номер 23. Мне не хотелось раньше времени привлекать внимание хозяина. Забор со стороны леса завалился и, казалось, рухнет при одном моем прикосновении. Нечего было и думать пролезать через него. Я разглядывала забор, прикидывая, как поступить, пока не заметила калитку возле поленницы дров. Это вполне разумно со стороны хозяев. Попасть в лес можно сразу из огорода. Я приблизилась, подергала калитку, она оказалась заперта на крючок. Дотянуться до нее рукой с этой стороны было проще простого. Радуясь такой удаче, я вошла, заперла калитку, посмотрела на дом. Впрочем, весь дом увидеть отсюда было невозможно, только каменную пристройку, где была котельная, да крышу. В огороде еще лежал снег. Я шла по нему, оставляя глубокие следы. Коляски возле крыльца не оказалось. В остальном все было точно так же, как в мое прошлое посещение. Я постучала в окно, то, что рядом с входной дверью. Тишина. На этот раз тень за окном не мелькала. Ничего такого, чтобы указывало на присутствие человека в доме. Я постучала еще раз. Потом забарабанила в дверь. Открыть мне не пожелали. Отсутствие коляски могло означать, что хозяева куда-то отправились, например, гулять. Однако у меня в этом были сомнения. Косясь на соседние дома и пытаясь угадать, успел ли кто-то обратить на меня внимание, я подергала дверь. Заперто. Стоять здесь и дальше было бессмысленно. Я пошла в сторону задней калитки с намерением побыстрее покинуть это место, но добралась только до двери кирпичной пристройки. Она выходила в огород. На двери висел навесной замок. Оглядевшись еще раз, я покопалась в сумке и нашла пилку для ногтей. Был у меня давным-давно друг по имени Марк, большой специалист по всякого рода замкам. Так вот, он утверждал, что открыть такой замок не проблема. Это для него, а вот для меня... Замок открылся до неприличия легко, так что я, настроившись на тяжкие труды, даже слегка разочаровалась. Вынула его из петель и вздохнула. Если кто-то из соседей меня заметил, вполне может вызвать милицию. С ментами я еще договорюсь, а вот если появится хозяин дома... Разумные мысли отнюдь не остановили меня. Я потянула на себя дверь и вошла в сумрак пустого коридора. Отсюда вели две двери. Одна в котельную, другая в кухню. Старенький гарнитур, плита, стол, застеленный потертой клеенкой. Бедно, чисто и никакого намека на недавнее присутствие хозяев. Чайник холодный, кастрюли пустые. Правда, в шкафчике стояли пакеты с крупой и пачка соли. Кухонная дверь была открыта, и отсюда я видела комнату, что-то вроде гостиной. Диван, стол, несколько стульев, в простенке между окнами зеркало в раме, фотографии на стенах, старые, успевшие пожелтеть. Я осторожно прошла в комнату рядом. Это была спальня. Кровать у окна, покрытая старым одеялом, подушки без наволочек, шифоньер со скрипучими дверями был пуст. Я осмотрелась. Дом выглядел так, будто его давно покинули. Никаких вещей, ни мужских, ни детских. Только старая мебель, которую поленились вынести на помойку. Я села на стул, продолжая оглядываться, успев забыть о том, что кто-то может заинтересоваться моим странным поведением. Итак, Риткин сосед по имени Сергей покинул этот дом по неизвестной причине. Не таясь, я еще раз прошлась по помещению. Никакого намека на то, что вчера здесь жили люди. Мужчина и ребенок. Наверное, именно так все выглядело здесь, когда дом пустовал после смерти хозяйки. На полу старенький половичок в полоску. Направляясь к двери, я заметила, что один край половика чуть приподнят. Наклонилась, сунула под него руку и нащупала пластмассовое колечко. Такое дают детям, когда у них режутся зубы. Я повертела его в руках и вдруг заревела. То ли от тоски, то ли от досады. Поди разберись. По улице проехала машина, и это вернуло меня к действительности. Сунув колечко в карман пальто, я быстро покинула дом. Вернула замок на его законное место, заперла и для верности подергала. Оказавшись в машине, В бардачке я нашла листок бумаги с адресом Сухова. Мне не терпелось выяснить, куда так поспешно исчез его постоялец. Оттого я из Радужного направилась по месту его жительства. Смена Сухова была вчера. Следовательно, сегодня он, скорее всего, дома. Подъезжая к девятиэтажке, где жил Сухов, я пыталась представить предстоящий разговор. Прокручивала разные варианты. Рассчитывать на то, что сторож обрадуется моему визиту, судя по нашей предыдущей встрече, не приходилось. А для того, чтобы заставить его рассказать о постояльце, требовался предлог посущественнее моего праздного любопытства. Возможно, жилец поспешно покинул дом в Радужном, имея на то свои причины, о которых я понятия не имею. Но в глубине души я не сомневалась. Причина как раз и есть мое внезапное любопытство, не пришедшееся ему по вкусу. Допустим, он просто не любит любопытных. Однако я уверена, для этого у него должен быть серьезный повод. В общем, неизвестный квартирант интересовал меня все больше и больше. А стоящей идеи, как разговорить Сухова, не появлялось. Подозревая, что этот визит может быть напрасным, я с печальной миной направилась к первому подъезду, оставив машину во дворе дома. Дверь мне открыла девушка лет 17 в коротком розовом халатике и полотенце на голове. Мокрая прядь волос выбилась из-под него. Юная личика не блистала красотой, но смотреть на девушку было приятно. «Здравствуйте», — сказала я и широко улыбнулась, надеясь на ответную улыбку. Она кивнула, глядя на меня с изумлением и настороженностью. «Могу я увидеть Игоря Сергеевича?» Девушка продолжала таращиться, не отвечая. «Он дома?» — поторопила я. Она отрицательно покачала головой, потом вдруг спросила. «Вы кто?» «Рязанцева Ольга Сергеевна», — представилась я, лелея в душе надежду, что меня пригласят войти, но эта мысль девушке в голову не пришла. «Я вас где-то видела», — будто размышляя вслух, произнесла она. «Возможно», — не стала я спорить. «Ведь вы не его?» «Нет, точно. Да это смешно». Она фыркнула и продолжала любоваться моими небесными чертами. «А пояснее нельзя?» — подала я голос. «Что?» — растерялась девушка. «Чего такого смешного во мне вы увидели?» «А, нет, это я про отца. Зачем он вам понадобился?» «Если не возражаете, это я ему растолкую. Так где его можно найти?» «Наверное, у его кикиморы», — презрительно хмыкнула девушка. «Кто у нас кикимора?» — развеселилась я. Она хихикнула и пожала плечами. «Папаша влюбился, ага. Спятил на старости лет. Его баба нам телефон оборвала. Я и подумала. Только это смешно. Зачем вам мой папаша?» «Он мне нужен до зарезу, но это не имеет никакого отношения к его семейному счастью. Может, мы с вами потолкуем?» — решилась я. «Заходите», — кивнула девушка, пропуская меня в тесную прихожую. «Господи!» — всплеснула она руками. «Я же вас по телеку видела, конечно!» От ее резкого движения полотенце с головы упало, и мокрые волосы рассыпались по плечам. Она звонко рассмеялась. «Я вас за отцовскую любовницу приняла. Вот дура!» «Да я не против, лишь бы вам было в радость». «Проходите», — засуетилась она. «Я одна дома, мама в больнице. Это папаша ее доконал. Разводиться собрался. Совсем спятил. Нашел какую-то тетку. Представляете? У нее двое детей, а ему и горе мало. Мама боится, что он квартиру начнет разменивать. Тетка в малосемейке живет. Они с моим батей любовь на кухне крутят. Гадость, правда?» «Не знаю, не пробовала. В смысле, любви на кухне». Девушка устроилась на узеньком диванчике рядом со столом, а я пододвинула табурет и села. Из-за малых размеров кухни мы едва не касались коленями друг друга. «Как вас зовут?» – спросила я с улыбкой. Смотреть на нее без улыбки было невозможно. Она напоминала пушистого зверька, уморительного и трогательного одновременно. «Розовый пушистик» – первое, что приходило в голову при виде этого круглолицого создания в розовом халате. «Лена», – ответила она, – «вы с отцовой работы?» «Ой, что я говорю, ведь вы на телевидении работаете?» «В администрации», – туманно ответила я. «На телевидении меня иногда приглашают». «Здорово, я хотела быть артисткой. но мама заставила в техникум поступать, финансовый. Скука! Она недовольно сморщила нос. У отца давно роман? Не стала я церемониться, уверившись, поболтать девушка совсем не прочь. Ой, Роман, не смешите, загулял он на старости лет. Не такой уж он и старый, улыбнулась я, подозревая, что для девушки и я уже тетя. В ее возрасте 30-летние женщины казались мне едва ли не старухами. «Да я против отца ничего не имею», – загрустила Лена. «Просто маму жалко. Она так переживает». Его кикимора ей позвонила. Мама понятия не имела, что у отца кто-то появился. Ну, дежурит он и дежурит. И вдруг такое. Ужас, что было. Мама кричала, а он взял и ушел. Представляете? «Я замуж не пойду. Вот так живешь-живешь и здрасте. Свиньи они все». «Мужчины?» «Конечно». «Давно он ушел?» «На прошлой неделе». «Адрес этой женщины знаете?» «Конечно. Мама к ней скандалить ходила. Я отговаривала, но она не послушала. Я возле подъезда ждала. Ужасно стыдно. Но маму жалко. Улица Нагина, дом 5, квартира 79». Скороговоркой закончила она. «У вас ведь есть дом в поселке Радужный?» «У отцовой тетки. Только она умерла. Ее дочери дом не нужен, а отцу там всегда нравилось. Он деньги отдал, а дом не оформил. Мама говорит, уже тогда разводиться надумал и не оформлял, чтобы с нами не делиться». «Папаша называется». Она опять фыркнула, но отнюдь не с обидой, а скорее весело. «Кому он сдал этот дом? Вы знаете?» «Да не сдал. Друг его там живет». «С ребенком?» «Ага. Жена у него умерла, а ему жить негде». «Что значит негде?» «Не знаю. Отец так сказал. Пусть, говорит, поживет. Мама не возражала, мы ведь не знали, что он дом-то купил. Это уж потом мать позвонила его родне». Далее последовал довольно бестолковый рассказ, суть его сводилась к следующему. Наличие у отца денег, и немалых, явилось для семейства неожиданностью, хотя папаша всегда был жмотом и вполне мог скопить эту сумму. Но факт, что деньги были скоплены в законном браке, а теперь отходили супругу, произвело на мать Лены такое ошеломляющее впечатление, что она слегла в больницу. Коварство родителя не укладывалось и в Лениной головке. Похоже, она могла говорить об этом часами, и я поспешила вернуть разговор к интересующей меня теме. «Что вы знаете об этом друге? Давно отец с ним знаком?» «Они вроде служили вместе. Отец у меня военный был. Ну вот где-то вместе служили и подружились». «Имя, фамилию друга не знаете?» «Вроде Сергей его зовут, а фамилию я не знаю». «Он из нашего города?» «Наверное. Хотите, я маме позвоню?» Я не успела ответить, как Лена уже схватила мобильный и набрала номер. У меня не было уверенности, что мать поспешит ответить на мои вопросы, но женская часть семейства поболтать любила, так что можно было считать, мне повезло. «Мам, тут про отцова друга спрашивают. Того, что в Радужном живет. Из администрации интересуется. Как его фамилия, ты знаешь?» Лена сунула мне в руку трубку, и я услышала хрипловатый женский голос. «Никакой он ему не друг. Служили вместе, это да. Но даже не очень-то общались. Я этого Арабченко вообще не помню. Так какие они друзья?» «А что с его женой произошло?» «Мой сказал, что она умерла. Ребенок родился, а ее спасти не смогли. Я, конечно, расчувствовалась и возражать не стала против того, чтобы он в Радужном жил. Только боялась, как бы мужнина родня не начала возмущаться. Еще скажут, что мы на их добре наживаемся. Они ведь нас спросили за домом приглядеть. И я тогда знать не знала, что этот гад его купил. Вот ведь». Почувствовав, что мне предстоит еще раз услышать историю об утаивании денег от семьи, я поспешила вмешаться. «А Рабченко жил в нашем городе или он приезжий?» «Не знаю. Да я вообще о нем ничего не знала. И вдруг, здрасте, пожалуйста. Да если бы не ребенок, нет, он точно приезжий», – перебила себя женщина. «По крайней мере, раньше где-то в районе жил. Не помню, где точно. Мой муж его на работу устраивал, когда Рабченко из армии уволился. Или он мужа в район на работу звал, не помню. Это давно было, 10 лет прошло. Нет, больше. Ленка еще совсем маленькая была, а мы только-только сюда приехали. лет 14 назад. Ужас, как быстро время летит. А служил он с моим, когда Ленка родилась. Мы тогда в Омске жили». «Мама, покороче давай», – не выдержала Лена. «У меня денег на телефоне не останется». Это подействовало. Мать спешно простилась, а я вернула телефон девушке. Уже сидя в машине, я с прискорбием констатировала, времени потрачено много, а ничего ценного я не узнала, кроме фамилии Риткиного соседа. Хотя и это кое-что. Вопрос, что делать дальше? «Выбросить его из головы», – решила я. Но не тут-то было. По словам жены Сухова, Рабченко служил вместе с ее мужем. Лукьянов тоже воевал. Чушь. Лукьянов никогда бы к нему не обратился. Это след, а следов Саша оставлять не любил. Хотя специально для меня мог и постараться. Стало ясно. Вряд ли я успокоюсь на достигнутом. Я достала карту города и нашла улицу Нагина. Попытаемся все-таки встретиться с Суховым. Улица Нагина оказалась совсем маленькой, начиналась от троллейбусного парка и заканчивалась возле объездной дороги. 8 домов справа и 3 слева. Все построены в конце 70-х, когда этот район активно осваивался. Неподалеку находился химзавод. Жилье здесь получали работники этого самого завода. Место унылое, особенно в это время года. Грязь, мусор, дорога в рытвинах. Нужный мне дом в 9 этажей пестрел застегленными балконами, больше похожими на скворечники. Подъезд с отбитой плиткой, окно заделано фанерой. Запах здесь стоял тяжелый, и жизнь была под стать ему. Лифт не работал, что меня не удивило. Поднимаясь на 7-й этаж, я любовалась стенами подъезда, почти сплошь покрытыми надписями, оставленными подростками, которых русскому языку, как ни старались учить, а научить не смогли. В длинном темном коридоре горела лишь одна лампочка, и та у входа. Пробираться пришлось едва ли не на ощупь. Наконец я очутилась перед 79-й квартирой и надавила кнопку звонка. Дверь открыл веснушчатый подросток с оттопыренными ушами. «Сухов Игорь Сергеевич здесь живет?» – спросила я. Вместо того, чтобы ответить, паренек повернул голову вправо, где располагалась кухня. Оттуда появилась женщина в халате и очках на кончике носа. Выглядела она утомленной, даже больной. На меня посмотрела с испугом. «Вам кого?» Я повторила свой вопрос. Женщина отчаянно замотала головой. «Никакого Сухова здесь нет». «А когда будет?» – поинтересовалась я. Хозяйка растерянно меня разглядывала. «В чем, собственно, дело?» «Я хочу с ним поговорить». Тут в поле моего зрения появился сам Игорь Сергеевич с очень недовольным выражением лица. «Опять вы?» – без удивления произнес он. «Как видите, ваш друг покинул дом в Радужном». «Какое вам до этого дело?» «Без дела я бы вам надоедать не стала», – заверила я, ожидая, что он захлопнет дверь перед моим носом. «Можете объяснить, чего вам от него надо?» – устало вздохнул Сухов. «Вы бы сказали, где он, и вам будет легче, и мне спокойней». «К тёще он уехал», – без злобы ответил Сухов. «Одному с ребенком не сладко». «Они с тёщей всегда лаялись, а как жена умерла, так совсем с катушек съехала. Он ребенка в охапку и сюда. Он сам из этих мест надеялся здесь устроиться. Меня разыскал, я чем мог, помог. Тёща ему несколько раз звонила, уговаривала вернуться». Он не хотел, теперь вот решился и вчера уехал. «Куда?» «Вроде в Вологодскую область, я сам толком не знаю». «Как его фамилия?» «Зачем вам?» «Так как его фамилия?» «Арабченко, Арабченко Сергей». «Теперь все?» «Почему бы вам сразу мне это не сказать?» Вздохнула я. «А с какой стати?» Не дожидаясь моего ответа, он все-таки захлопнул дверь. Ну вот сколько времени потратила на ерунду. История оказалась банальной, но облегчения я почему-то не почувствовала.